Глава 33. Из дневника Марины. 15 октября. Вчера разговаривал на перемене с Галей. Она говорит, что все же играет концерт. Но и вариации, она говорит, очень хорошие, и учить их интересно. А мне скучно. Скучно. Мамы все нет дома. А Эс со мной почти не разговаривает на уроках. Только вчера, после того, как я сыграла, правда, неважно, он спросил: «А ты, Марина, слышала о победах наших музыкантов на фестивале демократической молодежи?» «Слышала, конечно», — ответила я. «А ты послушай еще», — сказал он. «По радио передают рассказ о их победе в записи на пленку». «Я хотела послушать, но, по-моему, это больше не передают. Скоро концерт, а я совсем не готова. И готовиться не хочется. Вот если б тот наш концерт, я бы так занималась. А сейчас все какое-то неинтересное, как гамма на одной струне. Хрипит, визжит, а музыки нет. Очень скучно мне на одной струне. Ведь я не Паганини. Тот умел на одной струне такие вещи играть. Все учителя на меня сердятся». Александра Георгиевна сегодня говорит: «Что это ты, Марина, такая хмурая стала? И занимаешься спустя рукава? Смотри, скоро четверть кончается, снизишь свои оценки». «Зачем она мне про оценки сказала? Что, я сама не знаю? Если бы она про оценки не сказала, я бы, может, ей и рассказала все, и про концерт, и что я совсем не готова, и про то, что никто со мной не дружит по-настоящему. Вот Вере я бы все рассказала. Или Оксане. Но Оксане стыдно про это говорить. Она подумает: распустилась». Да, и правда, я, наверное, распустилась. А Оксана хоть и веселая, и смеется много, а всегда такая подтянутая, всегда так хорошо учится в своем 9 классе. И по всем предметам, и по специальности. Она ведь очень хорошая пианистка. И голос у нее хороший. Она запевает в хоре. А наш хор славится. Лучший из всех школьных хоров. Оксана зачем-то приходила вчера в класс к Алексею Степановичу. Интересно, зачем? Ох, как хочется с кем-нибудь поговорить, кроме дневника. Но не со взрослыми, а с Галей. Мы хотя и разговариваем теперь, но это уже совсем не то, что раньше.